Я как будто ранена, дура, я моя вина. Не люби, прошу, не меня, не меня. Слишком много ям, слишком мало сплю. Я схожу с ума, я схожу сама. То, что было дорого. Поцелуй меня на прощанье. Высоко летел без меня, без меня. Слишком много ям, слишком мало сплю. Я схожу с ума, я схожу сама. Улетай, обида, битва не выиграна. Улетай, обида, сама. Я за лесом навсегда. Много ям, слишком мало сплю. Я схожу с ума, я схожу сама. Улетай, обида, битва не выиграна. Улетай, обида, сама. Я за лесом навсегда. Читай, читай по моим глазам и беги в лето. Забудь, забудь о нас и просто все сотри. Это не любовь. Это слишком много ям, слишком мало сплю.